Оказавшись дома, я первым делом выпил пару бокалов вина для улучшения мозговой деятельности. Никакого такого улучшения я не почувствовал, а вот неудовлетворение – да. Сидя на диване, я хмуро смотрел в пустой бокал, который механически вертел в руке, и силился сопоставить имеющиеся у меня факты один с другим. Сопоставлять было тяжело, потому что фактов как таковых у меня не имелось, лишь предположения. А вот они, неизвестно, приведут меня куда-нибудь или нет. В этом я почему-то стал не на шутку сомневаться. Мне нужно было найти Кирю, этого урода, как любовно называл его работодатель, бывший его работодатель. Киря уволился по собственному желанию, взяв не те отходные. И вот я терзаюсь над этой видеокассетой, а в конечном итоге может оказаться, что терзаюсь я зря. Хотя, конечно, если не значит, то зачем держать ее в сейфе? И все же, мысль, что я попусту трачу время, маясь с порнозаписью, меня стала тревожить. Может, ну ее к дьяволу, эту пленку, и начать заниматься, как положено, Кирей? То бишь, отыскать его контакты, узнать о нем побольше, может, даже смотаться в родную его Орловскую губернию и там поразнюхать? А пленка? Оставалась мадам, второй человек, которого мне рекомендовал посетить Серега. Я решил, меня не убудет от того, что я схожу к этой самой мадам. Раз уж начал с этой пленки. У двери позвонили. Я нахмурился. Никого я сегодня к себе не приглашал и не ждал. Отставив стакан на пол, я двинулся в прихожую. Взглянув в глазок, я тяжело вздохнул. У порога стояли две мои старые знакомые шлюшки и многообещающие усмехались. Впускать мне их не хотелось. После многоразового просмотра кассеты с извращениями на секс меня не тянуло. Я уже готов был на цыпочках убраться от двери и выждать, когда те уберутся, но не тут-то было. «Игорек!» — услышал я через дверь. «Значит, не уберутся. Значит, будут торчать под дверьми и звать меня, пока не поднимут на ноги всех жильцов. Вот уж внимания соседей мне только и не хватало». Обреченно вздохнув, я открыл дверь, и сразу же две красотки рухнули мне на грудь. «Игорюня, блин!» — пропела одна и лизнула меня в шею. «Ты пьяных женщин заказывал?» Не имел желания, честно признался я, пытаясь одной рукой освободиться от дамочек, а второй — закрыть дверь. Дверь закрыть мне удалось, а вот освободиться — тут были проблемы. «Ты его никогда и не имел», — хихикнула другая. «А все равно, та, что у меня спрашивала, оторвалась таки от меня и двинулась в комнату. Мы уже выпили и пришли». И тут же стала стаскивать с себя платье, обнажая довольно приличную фигурку. Вторая тоже отвязалась от меня и последовала за своей подругой. Две обнажающиеся девицы — это уже слишком. Я стал забывать обо всем, что мне сегодня пришлось перенести. Я не был импотентом, потому... «Ты тут-ка один-одинешенек», — озиралась одна из крошек, разбрасывая одежонку по углам комнаты. «И мы такие одинешенькие. А сейчас-а как спаримся», — вторила другая. «А потом аспиртанемся. А потом и еще раз спаримся и пирамиду построим. Любовный треугольник». Что ж, я понял, на целую ночь график мой расписан. С каким видом я отправлюсь на встречу с мадам, об этом в тот момент я даже и не думал. Но встреча с мадам у меня все-таки состоялась и принесла, в отличие от других, плоды.